С твоим именем, Боже, мир давно уже свыкся. С ним идут убивать, воровать и молиться. Кто-то смеет гадать, кто-то им исцеляет. Слово твое этот мир забывает. Твое слово сложили на пыльные полки. Я умоляю, зови, не умолкни. Твоим именем, Боже, прикрываются люди. Думают, небо молчит и не судит. А небо кричит, кричит, загляни в мои очи. Оно не молчит, не молчит, оно кровоточит. А небо кричит, кричит, только слышат ли уши. Бог людские сердца стучит, проникая в души. А небо кричит, ждет, долго терпит и слезы льет. Мир на грани повис, пробудись. Война и неправда, привычное дело. Уже разлагаются цели и вены. Нужда и измены залиты горе. Под масками счастья играются роли. Земля содрогается, бьет океаны. Мир напоминает гниющие раны. Только люди уверены, небо молчит. Только люди совсем не боятся грешить. А небо кричит, кричит, загляни в мои очи. Оно не молчит, не молчит, оно кровоточит. А небо кричит, кричит, только слышат ли уши. Бог в людские сердца стучит, проникая в души. А небо кричит, ждет, долго терпит и слезы льет. Мир на грани повис, пробудись. Голодные взгляды, подкупные руки, двойные пути и тайные муки. Из уст через слово проклятие и дерзость. Любовь извратили под грязную мерзость. Ложь уже не режет и совесть не судит. Когда же, когда нас небо разбудит? Мир как будто не слышит уставов твоих. Боже, я умоляю, помилуй глухих. А небо кричит, кричит, загляни в мои очи. Оно не молчит, не молчит, оно кровоточит. А небо кричит, кричит, только слышат ли уши. Бог в людские сердца стучит, проникая в души. А небо кричит, ждет, долго терпит и слезы льет. Мир на грани повис, пробудись.